Глава 17. А потом все будто остановилось. Был вязкий, тошнотворный август, худшее время для любых дел. Тетушка Джастина велела мне держать все окна в квартире распахнутыми, чтобы не говорила сиделка, и я садилась на подоконник, болтая голыми ногами и наклоняясь, чтобы посмотреть, что творится внизу, на улице. Ник не показывался, что немного меня удивляло. Вечеринки у Гэтсби резко прекратились, по словам Маргарет Дэнси, которая ездила туда с Уэлхерстами. Приехав, они увидели, что ворота заперты на цепь, в окнах темно, и сколько ни трясли железные прутья, им никто не открыл. «Они уже собрались обратно», — рассказывала Маргарет, когда подкатил рослый мужчина весь в черном. У них на виду он несколько долгих минут простоял у ворот, а потом также бесстрастно сел в свою машину и уехал. Однажды ленивым днем у Рипли Маргарет предположила, что сам хозяин отбыл за границу. «Жара доконала даже его», — добавила она, бросив многозначительный взгляд вниз. Я в этом сомневалась. Насколько мне было известно, Дейзи по-прежнему находилась в Уэст-Эгге, хотя Том, появление которого на людях с таинственной рыжей подружкой вызвало небольшую шумиху на страницах светских сплетен, стал реже бывать дома. А я представить себе не могла, чтобы Гэтсби по своей воле оставил Дейзи теперь, встретив после долгих лет разлуки. В это мне просто не верилось. Самих демонов в последнее время редко видели на Манхэттене. Манчестерскому закону дали ход. Демократы добивались, чтобы к концу августа провели голосование, хотя мне до этого не было дела, о нем говорили повсюду. Я жалела, что Ника нет рядом, особенно когда нападало желание обняться, отвлечься или потанцевать, но он казался неуловимым, и я твердила, что мне все равно. Наконец, в четверг позвонила Дейзи и позвала меня в Уэст-Эгг. Мы с ней исчезали из жизни друг друга довольно часто, так что в этом не было ничего подозрительного, но согласиться я не спешила. «Сейчас в городе столько дел?» В сущности, я сказала правду, дел было много, просто я ими не занималась. Она засмеялась, от этого звука повеяло прохладой. «Но разве не ужасно, милая, здесь делать совершенно нечего, а я бы так хотела заняться чем-нибудь вместе с тобой». «А как же талантливый мистер Гэтсби?» «Джей для дневных встреч», — чопорно ответила она. «Мне не позволено вторгаться в его вечерние часы». На другом конце провода я прищурилась. Здесь чувствовалось что-то не то, и хотя я изо всех сил старалась не думать о манчестерском законе, трудно было не замечать, сколько народу снимается с места, устремляясь на восток, запад и юг. Я рассудила, что если Гэтсби слишком занят, чтобы развлекать Дейзи, занят он может быть лишь одним, в ее для нее гнездышко где-нибудь в Париже, Риме или Марокко. «Дело в том, Джордан, что я соскучилась по тебе», — продолжала Дейзи по-заговорщицки, понизив голос. «Ужасно, правда? Я в самом деле скучаю по тебе, невероятно и безумно. Мне так одиноко, а ты так давно не приезжала». «Томиться в одиночестве и скучать по мне не одно и то же», — сухо заметила я. «Хоть меня и потянуло уже к ветру и воде». «Да нет же, дорогая», — не прекращала уговор она. «Позволь тебя подкупить. Я же знаю, что в последнее время Ник торчит в своем жалком домишке, как привидение, вместо того, чтобы выводить тебя в люди, как ты того заслуживаешь. Если ты приедешь, я привезу его специально для тебя, свяжу бечевкой и запихну в какой скажешь чулан». Я засмеялась, качая головой, потому что теперь Дейзи почти тараторила. «Если не остановить ее, она пообещает мне обобрать с неба все звезды, будто я парень, внимание которого она добивается. Но я была не такой и милостиво сдалась». «Ладно, Дейзи, а если я захочу увидеть Ника в чулане, я сама его туда заманю? У тебя ведь сохранился где-нибудь одеколон Гэтсби, да? Ах ты негодница. Приезжай скорее, милая». Тетушка Джастина настояла, чтобы я взяла машину. В конце концов, дорогая, не похоже, чтобы она могла мне понадобится в ближайшее время. И я отправилась в Уэст-Эгг с изрядным запасом платьев и туфель, чтобы не пришлось одалживаться. К моменту моего прибытия на закате дом был нестерпимо раскален, и я отправилась в сад, где Дейзи дремала на низкой кушетке в тени садового тента, лежа босиком и устремив взгляд из-под прикрытых век на море. Я подошла и села на кушетку напротив, отпила из ее нетронутого стакана и чуть не поперхнулась. «Демоник при свете дня?» — изумилась я, и она лениво улыбнулась. Теперь, приглядевшись, я заметила, какими вялыми выглядят ее конечности и как подрагивают пальцы, которыми она водит по краю подушки под головой. «Ну, он же из Варшавы», — возразила она, — «гораздо лучше того, что мы получали из Берлина. Он так хороший, Джей привозит его специально для меня». Я осторожно отпила еще глоток, и вправду лучше, чем другой из Берлина. Конечно, после беспорядков в Вене венский демоник исчез, но Варшава восполнила его нехватку. Я подержала его на языке, прежде чем проглотить. Он был прекрасен, настолько горяч, что день показался прохладным. Я вытянулась на кушетке и взяла Дейзи за руку. Ее расплющило зноем, потемневшие волосы прилипли к влажной щеке, край белой шифоновой юбки трепетал, как флаг поверженного города. Полузакрыв глаза, я ждала, когда утихнут вспышки под веками, надеясь, что сумею разглядеть, какое она чудовище. Дейзи Бьюкинен в платье, возвещающем капитуляцию, с лицом подобным цветку, была довольно привлекательным и ленивым чудовищем. Не из тех, которые способны много миль гнать добычу по густому подлеску. Вместо этого она лежала совершенно неподвижно, так что кто-нибудь неосторожный мог подумать, что она мертва, и явиться за ее шкурой, за славой ее победителя, за ее свойствами или ее богатством, вот тогда-то она и бросалась на него. «Не подходи слишком близко к Дейзи Фэй», — предостерег меня внутренний голос. «От этого одни беды, девочка моя». А разве я этого еще не поняла? И не рискнула своей репутацией Фулбрайта ради нее? И не сделала девушку из бумаги и не позволила Дейзи убить ее? Мне вдруг стали вспоминаться подробности ночи, проведенной в Чайна-тауне. Демоник помог, и, по-видимому, его варшавский сорт был совершенно беспощадным. В тумане перед глазами, который на самом деле не был туманом, я увидела лица, похожие на мое. Увидела сверху, находясь над тем местом, где сама обмякла на грязном кафельном полу. Все люди вокруг составляли труппу бумагорезов, в том месяце выступавшую по всему Нью-Йорку. Одновременно я видела их с головами зверей, кошек, быков, собак и змей, Акхая с головой свиньи, как и саму себя. «Нет, я не хочу», — уверяла я их, но Бай с толстощекой комичной мордочкой крыса покачала головой. «Раньше надо было думать, до того, как ты это сделала». В руке она держала ножницы, в отличие от тех, которые они дали мне той ночью, эти были тяжелые, садовые, с темными ржавыми лезвиями. Острыми они могли оказаться, только если Бай достаточно сильна, а я знала, что так и есть. Она взяла меня за руку, открыла ножницы, и лезвия сомкнулись на самом маленьком из моих пальцев, поерзали несколько раз, давая мне прочувствовать, насколько они тупы. Щелкнув ножницами в следующий раз, Бай отхватила бы мне мизинец до второго сустава, но тут на каменных плитах дорожки, ведущей к садовому тенту, послышались тяжелые шаги. Я слегка удивилась, увидев, что к нам направляется Том. С виду ему было жарко и неудобно, шляпу он держал под мышкой, лицо лоснилось от пота, волосы казались влажными. «А, привет, Джордан», — сказал он, и вместо того, чтобы поздороваться с Дейзи, наклонился, чтобы коснуться легким поцелуем ее лба. Мгновение я ждала, когда она вскинется и сожрет его, но она спокойно села, закрыла глаза и не улыбаясь. А Том улыбался ей, я поняла, он понятия не имеет, что она о нем думает, как медлительная неприязнь прокатывается по ней, словно волна через песчаную отмель, вызывая злобный прищур, от которого занервничала бы любая девчонка Луисвилла. «Приятно видеть тебя сегодня дома», — сказал Том. «На это я и надеялся, решив вернуться из города пораньше». «Вот ты меня и увидел», — хмуро отозвалась она. Том тоже прищурился, но в последний момент вспомнил обо мне. Порой наличие свидетеля хватало, чтобы напомнить ему, он порядочный мужчина, муж, глупой жены-скандалистки, и даже если Дейзи с этим не согласна, этот вариант мне нравился больше остальных. «Я тут подумал, мы могли бы сегодня поужинать в Бэй-Харбор», — заговорил он. «Свежие гребешки, что-нибудь холодненькое по такой жаре, а?» Лицо Дейзи теперь было не угрюмым, а мятежным, и я тревожно поерзала на месте. «А давайте не поедем», — вяло протянула я, хотя не отказалась бы от свеженьких холодных морских гребешков. «Останемся и будем смотреть, как ползут по лужайке тени. Это единственное, что я в состоянии делать в такую жару. А тебе, Том, конечно, придется обмахивать нас опахалом, чтобы нам было прохладнее. Ты ведь явился из города таким свежим, для тебя эта работа в самый раз, тебе не кажется?» Том ответил мирной улыбкой, ведь он, в конце концов, был женат не на мне. «Я не какой-нибудь кули при хозяйке», — дружески произнес он. «Может, позвать вам кого-нибудь из дома? Наверняка найдется тот, кто не прочь поработать». «Не смешите вы двое», — вмешалась Дейзи. У нее слегка поднялось настроение, хоть она и выскользнула из-под руки, которую Том попытался положить ей на плечо. И сделала это ловко, по-кошачьи, на что не стоило обижаться. Возможность прикасаться к Дейзи оставалась привилегией даже для самых близких ей людей, а иногда особенно для них. «Давайте сегодня закажем еду», — предложила она. «Пригласим шеф-повара из Бэй-Харбор, и тогда нам не придется уезжать из дома. Разве не замечательно?» Том подозрительно вгляделся в нее, не зная, стоит ли принимать ее слова за чистую монету. «Ну, конечно, Дейзи, как скажешь». «Ну, конечно», — эхом повторила она чуть язвительно. Той ночью в моей постели в спальне с открытыми окнами, по которой гулял морской бриз, овивая нас, взгляд Дейзи казался невидящим, но ее глаза блестели. «Я позвонила ему», — сказала она, — «то есть Нику». «Что ж, хорошо», — откликнулась я, а я уж гадала, что с ним стряслось. У меня не было ни малейшего желания или решимости гоняться за ним после того, что случилось в Чайна-тауне, и я была слегка разочарована тем, что и он не гоняется за мной. А если бы Дейзи удалось вновь свести нас, это смягчило бы все муки уязвленной гордости. Я соскучилась по нему. «А он, конечно, привезет Джея». Я повернула голову и уставилась на нее. Она вытянулась на спине, глядя в потолок. Присмотревшись, я, наверное, разглядела бы отпечатки пальцев, которые мы оставили на штукатурке в начале этого лета, когда с помощью греческого амулета парили высоко в воздухе. «Зачем ты это делаешь?» — со смутной тревогой спросил я. «О, Джордан, можно я открою тебе тайну?» Я кивнула, она придвинулась ближе, ее темные волосы прилипли к бледной щеке и казались большим пауком. «Я уезжаю с Джеем», — шепнула она. «Мы едем далеко-далеко». «В Грецию?» — спросила я. Она была популярным местом для таких поездок. Выражение ее лица стало мечтательным. «Сначала в Грецию», — ответила она. «Потом в Лондон, потом в Осло, потом во Францию, а потом, пожалуй, мне бы хотелось обосноваться в Филадельфии. Я знаю, все его родные уже умерли, но ведь он оттуда родом. Думаю, я смогла бы полюбить это место, если там вырос Джей». Ее мечты невольно захватили меня. Для этих двоих мир была открытой книгой, и они не мешали ветру листать страницы. Дейзи указывала тонким пальчиком на одну из них, ее они и выбирали для отъезда. «И ты непременно должна поехать с нами, Джордан», — продолжала она. «Гэтсби хочет взять с собой Ника, так что давай и ты с нами. Будет замечательно, мы сможем устроить двойную свадьбу наверху Эйфелевой башни, а может, в Египте перед Сфинксом». Только что я слегка завидовала мечтам Дейзи, и уже в следующую минуту меня окатила волна сопротивления. Мне хотелось повидать все эти места, может, с Дейзи или одной, но почему-то я вовсе не желала осматривать их вместе с ними или даже с одним Ником. «Извини», — легко отказалась я. «Мне надо остаться с тетушкой Джастиной. После недавних неприятностей я взяла на себя часть ее обязанностей». «О, дорогая, ни в коем случае, что же будет, если Ник встретит где-нибудь в шанхайском порту какую-нибудь миленькую китайскую куколку, и она вскружит ему голову?» «Ну, я бы сказала так, если он не видит разницы между нами, пусть ей и достается». «Не сердись, Джордан, ты ведь знаешь, я не выношу, когда ты сердишься. Давай лучше поступим вот как. Я буду присылать тебе билеты, куда бы мы ни отправились, особые билеты, которые приведут тебя куда надо, независимо от точки отправления». «Билеты «Чайка»?» — удивленно уточнила я. Эти билеты, суть которых заключалась не в магии, а в деньгах, предлагала невероятно престижная туристическая компания Пола Райта. Их каемка из настоящего золота была заряжена таким количеством чар, которое полностью исключало возможность подделки. И где бы вы ни находились, на улице большого города, в коровнике, на болоте или в замке, стоило только принести свою чайку в какую-нибудь билетную кассу, как она доставляла вас куда требовалось. «Да», — с лукавой улыбкой подтвердила Дейзи. «За книжечку билетов чайка ты ведь простишь меня, правда?» Я перекатилась на бок, подальше от нее. «Я подумаю», — сказала я, но мысль об отъезде из Нью-Йорка впервые за все время заинтересовала меня. «Я устала от жары и этого лета», — думала я. «А может, просто устала от того, кем сама становлюсь на такой жаре».